а полка с обувью обогатилась 5 новыми парами туфель разной расцветки. Так уж получилось, что одеждой Артема не баловали, но я исправил этот недочет. «Пошла!» — дернул поводья кучер, когда мы со спутниками удобно уселись в фаэтон, и двойка лошадей затрусила в сторону Громовца.